Внимание, внимание! Говорит лесная газета. С Новым годом, ребята! Поздравляем вас с первым месяцем лесного календаря, который мы называем месяцем пробуждения. Он продлится с 21 марта по 20 апреля. Новый год по лесному календарю наступает 21 марта, в день весеннего равноденствия, когда день с ночью меряется. Полсуток на небе солнышко, полсуток ночь. В марте солнце начинает одолевать зиму, и весна к нам прилетает на солнечных крыльях. Первым делом она освобождает землю, делает проталинки. А вода еще спит подо льдом, спит под снегом и лес. Утром 21 марта по старинному русскому обычаю пекут жаворонки, булочки с носиком и с изюминками на месте глаз. В этот день у нас выпускают на волю певчих птиц. И с этого дня по новому нашему обычаю начинается месяц птиц. Это заговорил наш телеграфный аппарат, молчавший всю зиму. Поступила первая весенняя телеграмма из леса от наших корреспондентов. Слушайте. Грачи открыли весну. Зиму грачи провели на юге нашей страны. Они очень спешили к себе на родину. По дороге их не раз настигали жестокие метели. Первыми долетели до нас самые сильные. Родились первые зайчата. У лосей и косуль отрастают новые рога. В лесу запели чижи, синицы и корольки. Ждем скворцов и жаворонков. В лесу капель. Тает снег на деревьях, а по ночам морозы заново куют лед. С новостями вернулись из леса наши корреспонденты. Скорее в отдел лесные происшествия. Здравствуйте, друзья. Какие новости в лесу? Самка ворона первую из всех птиц снесла яйцо. Ее гнездо на высокой еле, густо засыпанной снегом. Чтобы яйцо не замерзло и птенчик в нем не погиб, ворониха не оставляет гнезда. А пищу ей приносит ворон. Свою первую песню поет дрозд. Слышите? Пока еще очень робко. Ведь он только-только прилетел к нам из южных стран. А в полях уже можно услышать трели первых жаворонков. Они тоже возвращаются к нам. Скоро их песни будут звучать над всеми полями. Какими новостями нас порадуют звери? В поле еще снег, а у зайчихи уже родятся зайчата. Зайчата родятся зрячими, в теплых шубках. Сразу как появятся на свет, они уже умеют бегать. Наевшись досыта материнского молока, они разбегаются и прячутся под кустами, кочками. Проходит день, другой, третий. Зайчата все лежат. Бегать им нельзя. Как раз ястреб заметит или нападет на след лисица. Ну вот, наконец, бежит мимо зайчиха. Нет, это не мама, тетка какая-то чужая. Зайчата к ней. Накорми нас. Накормила. И дальше. И опять зайчата под кустиками лежат. А мамаша их где-то чужих зайчат кормит. Так уж повелось у зайчих. всех зайчат общими считать. Где бы ни повстречала зайчиха зайчат, она их накормит. А молоко у зайчихи такое сладкое, густое, что зайчонок раз насосался, потом несколько дней сыт. А на 8-й, 9-й день зайчата начнут травку грызть. Зимой на белом снегу не так-то скоро увидишь зайца-беляка и белую куропатку. А сейчас снег тает, во многих местах уже показалась земля. Волки, лисицы, ястребы, совы, даже маленькие хищники, горностаи и ласки издали замечают белую шерстку и белые перья на черных проталинках. И вот беляки и белые куропатки пустились на хитрость. Они линяют и перекрашиваются. Беляк стал весь серенькой. У куропатки выпало много белых перьев, а на их месте отросли новые перья бурого и ржавого цвета с черными полосками. Теперь беляка и куропатку не так-то просто заметить. Они замаскированы. Внимание! Пришла вторая телеграмма из леса. Слушайте. Барсук вылез из своей норы. Он ростом с большого поросенка, весь в шерсти, с черным брюхом и двумя темными полосками на беловатой голове. Теперь он больше не заснет и будет по ночам собирать в лесу улиток, личинок и жуков, есть коренья и ловить мышей. Вот барабанным боем встречает весну дятел. Но ему не удается пока разбудить медведя. Тот все еще спит в своей берлоге. Снег рушится, вода выступает на лед. Прилетела птичка-ледоломка, белая трясогузка. А теперь мы отправимся в отдел городские новости и послушаем, какие новости у весны в городе. Звучит знаменитый кошачий концерт. Такие концерты происходят на крышах домов по ночам. В марте кошкам они очень нравятся. Ну, чего нельзя сказать о людях, которые живут в этих домах. Концерты кончаются отчаянной потасовкой между певцами. Скворешин. Крик и драка. По ветру летят пух, соломка, перо. Это вернувшиеся домой хозяева. Скворцы хватают за шиворот поселившихся в скворешнях воробьев, выкидывают их прочь, а за ними и их перины, чтобы духу воробьиного там не было. Внимание! Кто хочет, чтобы в саду у него поселился скворец, пусть скорее готовит ему квартиру. Квартира должна быть чистая и с такой маленькой дверью, чтобы скворец мог в нее пролезть, а кошка не могла. На улицах города появились первые бабочки, перезимовавшие на чердаках. Черно-коричневые с красным крапивницей и бледно-желтые лимонницы. В парках и садах звонко тенькают, лилово-грудые, с голубыми шапочками самцы, зяблики. Они дерутся стайками и поджидают своих самочек, которые всегда прилетают позже. На улицах продают букетики первых лесных весенних цветов. Их часто называют подснежными фиалками, хотя на фиалки они мало похожи и цветом, и запахом. Настоящее их название – голубые перелески. Если хорошо прислушаться, то можно услышать трубные звуки с неба. Звуки слышны совсем ясно на утренних зорях, пока город еще не проснулся и грохота на улицах нет. У кого глаза хорошие, приглядевшие, заметят под самыми облаками стаи больших белых птиц с длинными прямыми шеями. Это тянут дикие лебеди, кликуны. Лебеди спешат на гнездовье на север, на Кольский полуостров, за Архангельск, к берегам Мизени, Печоры. Каждую весну они пролетают над нашими головами и кричат звонкими, трубными голосами. Но мы редко слышим их в шуме и грохоте уличной сутолоки. Поступила экстренная телеграмма из лесу от наших специальных корреспондентов. Из берлоги вылезла медведица. За ней два медвежонка. Мы видели, как она сладко зевнула во всю пасть. Потом она пошла в лес. Медвежата бежали за ней в припрыжку. Воды взломали ледяной потолок и хлынули на волю в широкие поля. На разливах появились первые утки и гуси. Сообщение с городом прервано. Начинается наводнение. О жертвах наводнения сообщим птичьей почтой к следующему номеру календаря природы. Внимание, внимание! Сегодня, 21 марта, в день весеннего равноденствия, редакция «Лесной газеты» устраивает радиоперекличку с разных концов нашего Советского Союза. Слушайте, слушайте! Вызываем север и юг, восток и запад. Говорит Северный полюс. У нас великий праздник. После долгой-долгой зимы в первый раз показалось солнце. Вода и земля у нас покрыты глубоким снегом и толстым льдом. Белые медведи крепко спят в своих ледяных пещерах, берлогах. Нигде ни зеленого росточка, ни птицы, мороз и вьюга. Говорит Средняя Азия. А мы уже начинаем сеять хлопок. Солнце у нас так припекает, что на улицах пыль. Цветут персики, груши, яблоки. Миндаль и урюк, анемоны и гиацинты уже отцвели. Отлетают на север зимовавшие у нас вороны и галки, грачи и жаворонки. Прилетели наши летние птицы, ласточки-касатки, стрижи-белобрюхие. Говорит Дальний Восток. У нас проснулась от зимней спячки собака. Такая у нас водится, особенная собака. Дикая. Ростом меньше лисицы, коротконожка, шерсть на ней бурая и такая густая, такая длинная, ушей не видно. На зиму она забирается в нору и спит там, как барсук. Называется она енотовидной собакой, потому что похожа на маленького американского медведя енота. Говорит Западная Украина. А мы сеем пшеницу. Из Южной Африки к нам вернулись белые аисты. Мы любим, чтобы они селились на крышах наших хат и устраиваем им там гнезда. Старые люди говорят, что аисты живут только на крышах домов добрых людей и приносят им счастье. Слушайте, слушайте. Вызываем тундру и степи, тайгу и горы. Говорит тундра, полуостров Ямал. У нас еще полная зима, весной не пахнет. Стада северных оленей добывают себе мох, разгребая снег и разбивая лед копытами. С прилета ворон считается у нас начало весны, как у вас с прилета грачей. А грачей у нас совсем не бывает. Говорят, степи забайкальские. Стада забатых антилоп, дзиреней, двинулись на юг, уходят от нас в Монголию. Первые оттепели для них настоящее бедствие. Подтаявший днем снег морозной ночью превращается в лед. Вся ровная степь становится сплошным катком. Гладкие костяные копытца дзиреней скользят на нем, как на зеркале. Ноги разъезжаются, а в быстрых, как ветер, ногах все спасение антилоп. Сколько их гибнет от волков и других хищников сейчас в весеннюю гололедицу. Говорят, Кавказские горы. У нас весна наступает на зиму снизу вверх. На вершинах гор выпадает снег, а внизу в долинах идет дождь, бегут ручьи, начинается весеннее первое наводнение в реках. Внизу в долинах цветут цветы, распускаются листья на деревьях. По светлым, теплым южным склонам с каждым днем все выше поднимается зелень в горы. Вслед за зеленью перелетают вверх птицы, поднимаются грызуны и травоядные звери. В погоне за косулями, зайцами, оленями, горными баранами и козлами идут волки, лисицы, дикий лесной кот и грозный даже для человека барс-леопард. Слушайте, слушайте. Вызываем моря. Говорит ледовитый океан. По океану идут к нам льды. Целые ледяные поля. На льдах лежат утельги. Светло-серые морские звери с темными боками. Гренландские тюлени-матки. Здесь, прямо на холодном льду, у них родятся бельки. Пушистые, белые, как снег, черноносые, черноглазые тюленята. Белькам еще долго нельзя в воду. долго лежать на льду. Они не умеют плавать. Говорит Черное море. У нас своих тюленей нет. Редко-редко, когда через Босфор из Средиземного моря случайно заплывет к нам тюлень-монах. Зато у нас много другого зверя, веселых дельфинов. Любят дельфины играть, валяются на воде, как кони на траве. А то пойдут выскакивать из воды один за другим, целой вереницей, кувыркаться в воздухе. Но тут к ним не подплывешь, удерут. А вот там, где они пасутся, они подпускают к себе, ну, на каких-нибудь 10-15 метров. Говорит Каспийское море. На севере у нас лед, и тут богатые лёжки тюленей. Только у нас бельки уже выросли и перелиняли, превратились в темно-серых тулупок, потом в сиварей. Наши проходные рыбы, каспийская сельдь, осетр, белуга и многие другие, уже собираются со всего моря в плотные косяки, подходят к устьям Волги и Урала. Тут они будут ждать, когда эти реки освободятся от льда. Тогда начнется гонка. Косяк за косяком ринутся рыбы вверх по течению, толкаясь и давя друг другу, помчатся метать икру там, где сами когда-то родились из икрины. Говорит Балтийское море. У нас рыбаки готовятся ловить кильку, селедку, треску. А в Финском и Рижском заливах как растает лед, лосося, корюшку, ряпушку. Порт за портом освобождаются у нас ото льда, выходят из них пароходы в далекое плавание. Со всего света начинают прибывать и к нам корабли. Зима кончается. Веселое на Балтике, настает время. Слушайте, слушайте. Вызываем пустыню. Говорит среднеазиатская пустыня. Весной весело и у нас. Идут дожди. Большой жары еще нет, и всюду, даже на песках, начинает пробиваться невесть откуда взявшаяся травка. Распускаются листья на кустах, выходят из-под земли крепко спавшие всю зиму животные. Вылезают из глубоких нор ящерицы, змеи, черепахи, суслики, песчанки, тушканчики. Слетаются гости весенние, крошечные пустынные славки, чеканы-плясуны, всевозможные жаворонки, большой татарский и крошечный азиатский, черные, белокрылые, хохлатые. Воздух наполняется песней. На этом мы кончаем нашу передачу «Радиоперекличку со всех концов Советского Союза».